Часть шестая. А сегодня Самоплясов вернулся к себе домой поздно вечером. Самоплясов приехал вместе с доктором Клёстовым, которого еле уговорил ехать с собой. Доктор был недоволен Самоплясовым и сердился на него за его барские самодурские замашки. Доктор приехал с ружьем, ягдашем, сумкой патронов в кавказской бурке и папахе. Поднимаясь по деревянной скрипучей лестнице к Самоплясову, доктор говорил ему: — Повторяю, только потому иду к тебе теперь, что уехал от тебя это воронье пугало Холмогоров и оказался никуда не годным твой, этот, как его, мажордом. Но как только ты и без них начнешь разыгрывать передо мной несвойственного тебе клоуна, сейчас я уйду ночевать в приемный покой к фельдшеру. — Ну, позвольте, Гордей Игнатьич, какой же я клоун? — обидчиво произнес шествующий сзади доктора Самоплясов. — Клоун. Как говорил тебе у себя дома, так повторяю и сейчас, когда иду в гости к тебе. — стоял на своем доктор, раздеваясь в синях. — Во время твоих поминок на тебя смотреть было и горько, и смешно. — Ну, если вам так неприятно, Гордей Игнатьич, то я постараюсь. — бормотал Самоплясов. — Тут и стараться нечего. Будь самим собой и довольна. Будь прежним Капитошей, которым ты был год назад, и ничего больше и не надо. Не заносись. — Слушаюсь, Гордей Игнатьич. Только уж вы, пожалуйста, при тетеньке-то меня не очень ругайте. Последние слова Самоплясов произнес доктору тихо на ухо. — Ну, это можно, изволь. Я уже все, что нужно было, сказал, — отвечал доктор и вошел в комнаты. Фенечка внесла его ружье, ягдаш и патронную сумку. Вошла и собака доктора, отряхиваясь от снега. Доктор прошелся по комнатам и опять произнес. — Ведь вот у тебя теперь совсем другим духом пахнет, когда этого огородного пугала нет. — Доктор, ну ведь вы же изволили обещать. — умоляюще заметил ему Самоплясов. — Ах, да, молчу, молчу. Соломонида Сергеевна в это время накрывала на стол. — Сейчас прикажете подавать щи-то? — спросила она. — Сегодня для вас щи и... Да какие ж там щи? Мы обедали у доктора как следует, а ужинать еще рано. Остановил ее Самоплясов и спросил. — Ну, что там, Колодкин? Тетка махнула рукой. — А, проснулся и плачет теперь. Рассказывает про видение, что будто ему было видение. Такое видение, что неумытые приговорили его душу в ад, — проговорила тетка. Самоплясов засмеялся. — Ну, вот ведь что спьян человек придумает, — проговорил он. — Это плохой симптом. — заметил доктор. — Смотрите, не стал бы он у вас бушевать потом. — Да нет, тихий, кроткий, что твоя овца. И плачет и молитвы читает, — рассказывала тетка. — Это ничего не значит, так всегда бывает. Сначала поплачет, а потом на стену полезет. — Я уж Капитоша ему два стаканчика поднесла. Махонькие. Очень уж он просил, плакал и в ноги кланялся. — Ах, ну, напрасно! Я же ведь запретил! — воскликнул Самоплясов. — Голубчик, да все лучше, если он дома выпил, а то ведь убежит и еще больше выпьет. Я уж и опорки у него убрала, так он хотел босой бежать. Уж под навесом его нагнали, спрятался, полез под телегу. — Ну, взял ты на себя обузу, капитон! — вздохнул доктор. А ведь все это глупое тщеславие и самодурство. Боже, как ты смешон, капитон! Ведь ты... — Гордей Игнатьич! Самоплясов укоризненно взглянул на доктора. — Поите вы его молоком. Это прекрасное средство. Давайте сладкого. Отшибает, — сказал доктор, переменив тон. — Да в том-то и дело, господин доктор, что его утроба никакой пищи не принимает, — заговорила тетка Соломонида Сергеевна.